гуру. Верность и преданность – звенья цепи счастья, связующей нас. Далеко, далеко забрасывается якорь дальнего плавания, на такой цепи забрасывается в будущее. И тогда будущее оформляется по желанию сердца. Тогда спокойно и уверенно можно в него идти. Обычные люди будущего не имеют, ибо не верят в него, ибо коротко их будущее, ограниченное немногими годами одной жизни. Но нам принадлежит все будущее, которое есть, и действиями, мыслями и чувствами, а главное, устремлениями настоящего дня, мы можем сознательно ныне оформлять это далекое, но реальное и близкое будущее. Вечен дух, и неумирающая мысль может сознательно творить его будущее.